Глава 7. К маленькому ужину были приглашены я, советник фон Гогеншиц и веселая коммерфрау Берта фон Липко-Зенфельд. Принц Филипп Лудвиг отсутствовал, сказавшись больным. Принцесса Амалия и герцогиня Елизавета Беатриса в платьях с китайским рисунком сидели по обе стороны герцога, имея соседями меня и Гогеншица, тогда как Липко-Зенфельд, помещавшаяся напротив Эрнеста Иоганна, замыкала наш круг своей полной розовой и белокурой фигурой. Музыканты играли танцы из Дардануса, тогда как слуги, только двое для большей интимности, разливали вино, и герцог, давая знать об отсутствии этикета, громко разговаривал через стол с веселой Бертой, отвечавшей ему смехом, обнаружившим два ряда белейших зубов. «Ваша светлость права, предполагая не случайность сердца, прилепленного под моим левым глазом. Я влюблена безумно, но предмет моего обожания слишком высок, слишком недоступен», — говорила Берта, опуская свои огромные коровьи голубые глаза. Гогеншиц громко кашлял, нюхал табак и чихал, утирая нос зеленым фуляром. «Не желая никого обижать, лишенные лицеприятия, заботясь только о благе страны, я назначаю вас, любезнейший из кольца Рокко, советником и моим премьер-министром. Снисходя на недавнюю просьбу не менее близкого нашему справедливому сердцу фон Гогеншица, дать ему в тиши и спокойствии отдыха возможность развивать столь обильно заложенные в нем философические способности». Герцогиня, слегка побледнев, дала знак слуге поднести уже где-то заранее налитые бокалы с шампанским. Сама, выбрав бокал, она подала его герцогу и потом, в виде особой милости, собственноручно каждому из нас. Фон Гогеншиц усиленно кашлял. Берта фон Липко-Зенфельд громко смеялась, когда герцог, жалуясь на легкое недомогание, удалился в свои апартаменты.